341. Гуру. Даже пространственное, то есть на расстоянии, но гармонические взаимоотношения между друзьями имеют большую защитную силу. Круг и его оккультная мощь пространством не ограничены. Когда говорится «храните единение», указ этот имеет в виду не только объединение по месту, но и пространственное. Силу чувствовали и испытали не раз, особенно в отношении противостояния, враждебным воздействием. Но тогда были близки по месту. Теперь же надо сознательно утверждать силу круга на расстоянии. Это требует осознания такой возможности. Но это совершенно невозможно, если нет единения. Поймите же значение единения хотя бы ради собственной пользы.